Так как же видеть ребенка? Как видеть его эго? И что при этом делать? Что говорить? Чтобы ему рослось хорошо, развивалось хорошо, и нам при этом было понятно, легко, просто. Да, есть паттерны, которые мешают нам еще с прошлых наших поколений, мешают нам говорить и делать то, что нужно. Некоторые вещи, которые мы слышали от своих родителей, бабушек и своих сейчас братьев, сестер вокруг нас, которые родственников, они сейчас царствуют у многих в семьях, и многие говорят и делают по-другому. Скорее всего, то, что я сейчас вам предложу, некоторых немного покоробит. Но я думаю, я смогу убедить вас и обосновать вам то, что новый вариант общения с детьми будет гораздо дешевле вам обойдется и даст гораздо больше результатов, даже если прошлые варианты общения вам привычнее. И первое, что я вам очень сильно рекомендую сделать, это уйти от общения с ребенком через «ты такой», через тыканье в его эго пальцем и прилагательные какие-то, на все эго его перестать вешать. «Ты такой» – это когда мы берем, смотрим на эту пальму или что там у нас растет, еще не знаем до конца, но говорим: «Ты хреновый бамбук» или «Ты фиговое фиговое дерево». То есть, еще не разобравшись, кто перед нами, мы уже его полностью забраковали. Возьму на себя смелость сказать, что если к человеку, любому маленькому, подойти с умом, развить и поливать те его части, которые в нем сильные, и аккуратно корректировать то, что в нем слабое, помогать ему гармонизироваться, то каждый ребенок способен найти свое место в этой жизни и стать в ней достойным звеном. И если родитель говорит ребенку, еще маленькому, у которого психика пластилиновая, из которого еще куча всего можно сделать, уже на нем ставит крест и говорит: «Ты бракованный», скорее всего, у этого родителя огромные проблемы с самооценкой, раз, с пониманием воспитания, два, и с его возможностью вообще увидеть потенциал ребенка. То есть, как профессионал, который делает что-то из ребенка, он не очень. До 9-10 лет дети абсолютно восприимчивы к влияниям взрослых. Они тянутся ко взрослым, они прислушиваются ко взрослым, и они жаждут с ними соединяться, их одобрение. У них базовая потребность нравится своему взрослому. Это дальше уже в подростковом периоде у них начинается критическое мышление, нарастание собственной значимости, отталкивание родителей, и там уже нравится взрослым. Это не их основная задача. Их основная задача — отталкиваться от взрослых и идти навстречу к своим хотелкам, даже если они ошибочные. Но до 10 лет на чувстве привязанности ко взрослому многие дети способны пойти и в горы, и в дождь, и в снег, и в град. Если у вас уже сейчас не так, если вашим детям еще 8-9 лет, а они уже не идут за вами и в дождь, и в снег, и в град, значит, вы на начальных этапах уже наделали неверных шагов. Все исправимо, но дослушивайте до конца, потому что в каждом из этих модулей я рассказываю последовательно, на каких этапах можно что подтянуть и даже 20/80 помочь себе и своим детям гармонизироваться. И если у вас на сегодняшнем моменте есть ребенок или дети, на которых вы поставили крестик, считаете, что с ними ничего толком уже путнего не будет, что они не те, не то, не так, то проблема в вас. Вы не то делаете, вы ошибаетесь. С вами что-то не так. Как вам это чувство, когда в вас тыкают пальцем и сверху вниз критикуют? Люди, считающие, что они что-то больше и лучше знают. Вот я сейчас вам продемонстрировала тем, у кого отозвалось, ёкнуло, у кого совпало, и действительно они со своими детьми не в ладах, и им показалось, что это в их адрес сейчас была критика, почувствуйте себя своим ребенком. Когда я вам, тыкая в вас пальцем, говорю, это с тобой что-то не так, это у тебя не оттуда растут руки для воспитания детей. Это ты что-то не то делаешь. Посмотри на себя, возьми, соберись. Начни, наконец, что-то делать нормальное в жизни. Детей своих начни нормально обучать. Займись там чем-то, я не знаю. Посмотри вон на своих окружающих, найди среди них кого-то нормального. Бери с них пример. Чего ты не берешь? Лежишь, небось, в телефоне целыми днями. Как вы почувствовали прилив желания начать меняться? У всех внутри сейчас зародилось чувство, сейчас встану и побегу. Я думаю, что у многих аж пятки засверкали. Выключили телефон и побежали делать хорошие вещи. Да, конечно, с иронией, если на это посмотреть, да, наверное, это смешно. Никто не побежал, и большая часть покривилась и сказала, что за ерунда. Наше эго терпеть не может, когда в него тыкают пальцем. Когда на нас, показывая пальцем, говорят, ты не оно, ты не то, с тобой что-то не так. Слово ты очень похоже на то, что нас там, вот в наше живое что-то, тыкают ручкой. И это больно. Если вы знаете, что это больной инструмент, и все равно продолжаете это делать, значит, это что-то про садизм. Человеку, когда больно, ему не до вдохновения улучшениями. Ему бы мотивацию уйти от этой боли куда-то, но у детей некуда. Когда родитель тыкает в его эго постоянно, а ребенок привязан к вам чувством беспомощности, потому что он без вас не выживет, он в ловушке, он в замкнутом круге. Если родители позволяют его эго все время опускать, критиковать, обесценивать, ему больно постоянно, но он научивается это как-то терпеть сквозь зубы или делать вид, что он к этому безразличен. Ну и так что же тогда? Терпеть все, что делают дети, даже если они бахают, а они бахают. И бахают не только дети, все мы люди, чтобы напомнить вам, не все мы из Инстаграма, некоторые еще в реальной жизни живут. А вот в реальной жизни у нас у каждого есть чем постесняться, что предъявить. То есть очень многие люди живут как могут, и дети в том числе. Мы живые, мы ошибаемся, мы делаем не всегда приличные вещи и поступки, о которых можем говорить и гордиться. И дети не исключение. Как нам реагировать на это? Первое – признавать, что это бывает. И у людей такое бывает. И такими мы тоже можем быть. Второе – убирать привычку, чтобы она, не дай бог, не приросла ребенку. Делать это постоянно. То есть, если ты это совершил как ошибку, окей, давай я тебе расскажу, как лучше было сделать на этом месте. Но если ты начинаешь это делать на постоянной основе, скорее всего, нужно предлагать альтернативу и переучивать. Дальше мы будем говорить о инструментах, которые нам в этом помогают. Сейчас мы говорим о методе только. Не надо обесценивать ребенка самого, не надо трогать его эго. Ты не такой, ты сякой. Мы говорим о конкретном поступке или о серии поступков. Ты сделал нехорошо, неправильно, неверно. Ты классный, ты прикольный чувак. Тебе это не идет. Так не надо. В нашей семье так не делают. И я вижу, что ты не хотел, но, скорее всего, не знал, как иначе. Давай расскажу. То есть мы эго отодвигаем его в сторонку, отбеляем всегда. Мы говорим про эго красивые, понятные вещи. Хвалим человека, называем его хорошие черты, напоминаем, что они у него есть. И дальше говорим о том, что вещь, которую он сейчас сказал, или слово, или поступок, который он сделал, не является красивым. А то, что он хотел красивое сделать или хорошее, например, он хотел себе внимания, ласки, заботы, это хорошо, но не тем способом. Мы критикуем, но критикуем способ его, которым он поступил или повел себя. Ты окей, а поступок нет, категорически нет или не очень. И если это была ошибка, то это ничего. Если я тебя сейчас предупрежу и расскажу, как иначе. А если преднамеренно, то я тебя накажу. Ничего личного.